Своеобразным проявлением вражды и дружбы двух начал в человеческой душе стал созданный летом 1926 года памфлет «Фабрика литературы». Произведение, с одной стороны, очень ироническое и, по своей ядовитости, не уступающее антисексусу, с другой, заключающее в себе неизменные и сокровенные авторские мысли. Искренние литераторы отправляются в провинцию, на Урал, в Донбасс, на ирригационные работы в Туркестане, в совхозы сельтрестов, на гидроэлектрические силовые установки, наконец, просто становятся активистами желтовариществ. Для вникания в быт, в ремонт примусов, в антисанитарию квартир и характеров, в склочничество и так далее. Писатель распахивает душу. Вливайся в вещество жизни, полезная теплота эпохи, и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров, в сигналы напора великого класса. Однако не превращалось. Что-то не получалось, не складывалось, и литература по Платонову не поспевала за жизнью. Но не потому, что у пролетарских писателей было мало таланта, а потому, что не было новых методов работы, каковы уже давно использовались в производстве. Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовки. Писать романы — дело писателей. Изобретать новые методы их сочинения, коренным образом облегчающие и улучшающие работу писателя и его продукцию, — дело критиков. Это их главная задача, если не единственная. До сих пор критики занимались разглядыванием собственной тени, полагая, что она похожа на человека. Это не то так, не то нет. Это подобие критики, а не равенство ему. Критик должен стать строителем машин, производящих литературу. На самих же машинах будет трудиться и продуцировать художник. Какова была в этой шутке доля шутки, сказать трудно. Но при чтении «Фабрики литературы» возникает ощущение, что ее автор был совершенно серьезен. Более того, иные высказывания вводят в соблазн заподозрить писавшего не то в вульгарности, не то в эпатаже. С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива должны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника. Платонов либо не чувствовал эстетического риска подобных утверждений, что маловероятно, либо вел себя нарочито вызывающе, стремясь донести в наиболее парадоксальной, провокационной и хулиганской форме, а он, несомненно, был хулиганом и позднее наделил этими чертами одну из любимейших своих героинь, Москву Ивановну Чеснову. Так вот, тогда, в 1926 году, он проводил главную мысль. Литературный труд — дело общественное, коллективное, и материал для него, иначе называемый полуфабрикатом, должна поставлять художнику окружающая жизнь. И далее ссылался на примеры и способы литературной работы из собственной практики. «Я сделал так, меня можно сильно поправить. Купил кожаную тетрадь для долгой носки, разбил ее на 7 отделов сюжетов с заголовками. Первое — труд, второе — любовь, третье — быт, четвертое — личности и характеры, пятое — разговор с самим собой, шестое — нечаянные думы и открытия, и седьмое — особое и остальное. Я дал самые общие заголовки, только для собственной ориентации. В эту тетрадь я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может послужить полуфабрикатом для литературных работ, как то вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, вырезки из много и малочитаемых книг, которыми я особенно интересуюсь, очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мурманского края, к канатное производство, история Землянского уезда Воронежской губернии и многое другое. Я покупаю по дешевке этот отживший книжный брак, переношу в тетрадь редкие живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и очерки, стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпеченной наблюдательности все прилипало и прикалывалось, а потом я отдираю от себя налипшее, шлак выкидываю, а полуфабрикат в кожаную тетрадочку. Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус. А то насуешь в тетрадь мекину и лебеду вместо насущного хлеба. Взятое из людей и народа, я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого. Ежели я имею запах, талант, а не вонь, чернильницу, меня будут есть и читать. Надо писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой язык, а прямо кусками самого живого языка, украденного в тетрадь, монтируя эти куски в произведение. Эффект получается, должен получиться, колоссальный, потому что со мной работали тысячи людей, вложивших в записанные у меня фразы свои индивидуальные и коллективные оценки миру и внедрившие в уловленные мною факты и речь камни живой истории. Теперь не надо корпеть, вспоминать, случайно находить или постоянно терять и растрачиваться, надсаживаясь над сырьем, медленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продукту. Нужно суметь отречься, припасть и сосать жизнь, а потом всосанная жизнь сама перемещается с соками твоей душевности и возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от них. Если ты только не бесплодная супись, а густая влага и раствор солей. В этих рассуждениях ключ к тому уникальному платоновскому языку, над разгадкой которого бьется не одно поколение филологов. Здесь высказывались мысли очень дорогие. И все-таки заканчивалась фабрика литературы пародийно. Производство литературных произведений надо ставить по-современному широко, рационально, надежно, с гарантированным качеством. План такого литературного предприятия мне рисуется в следующем виде. В центре предприятия стоит редакция, скажем, литературного ежемесячника, коллектив литературных монтеров, собственно, писателей, творящих произведения. В слове «монтер» не зазорность, а уважение. Монтер-организатор, мастер-комбинатор костных веществ. Примечание Платонова. Во главе редакции, сборочного цеха, образно говоря, стоит критик или бюро критиков, бюро улучшений и изобретений методов литературной работы, так же, как во главе крупного машиностроительного, скажем, завода стоит сейчас конструкторское бюро. Это бюро все время изучает процессы труда, копит и систематизирует опыт, изучает эпоху читателя и вносит реконструкции, улучшая качество, экономя и упрощая труд. Это последнее высшее звено литературного предприятия, его сборочный цех. Остальные цеха — отделы моей, скажем, кожаной тетради — находится в стране, в теле жизни. Это литкоры. Термин не совсем подходящий, но ладно. Причем труд их должен быть разделен и дифференцирован. Чем детальнее, тем лучше. Гонорар должен делиться примерно так. 50% писателю, монтеру. 5% критику, бюро, изобретения литературных методов. 5% нацоблиткору. 40% литкором от каждого произведения, выпущенного данным литературным предприятием. Произведение выпускается под фамилией монтера и с маркой литературного предприятия. Вот, скажут, развел иерархию и бюрократию. Это неверно. Это не иерархия, а разделение труда. Это не бюрократия, а живая творческая, добровольная организация сборщиков меда и яда жизни и фабрика-переработка этих веществ. Обиды не должно быть. Материально в успехе заинтересованы все сотрудники литературного предприятия, а морально каждый литкор может стать литмонтером при желании, способностях и энергии. Этот манифест Платонов послал в журнал «Октябрь» с резолюцией «Просьба напечатать эту статью в одном из ближайших номеров журнала». Можно сделать указание на дискуссионность статьи или вообще сделать редакционное примечание к ней. Однако «Октябрь» отказал. Идея управления литературой, ее организацией была доведена в платоновском сочинении до той степени абсурда, при котором происходило обесценивание и роли партии, и РАПа, и передовой марксистской идеологии. В общем, не формат. Но гораздо хуже было другое. Ничего не ответил Воронский. Уйти в литературу не удавалось, если не считать опубликованного в 12-м номере журнала «Всемирный следопыт» рассказа «Лунная бомба» с подзаголовком «Научно-фантастический рассказ инженера А. Платонова». Авторское название было «Лунные изыскания», но в редакции сочли, что бомба будет круче. Истории талантливого ученого Петера Крейцкопфа, в жизни которого происходит множество приключений, злоключений, превращений, и, среди прочего, встречается ничем, казалось бы, немотивированная смерть ребенка. Крейцкопф случайно сбивает его на дороге, хоронит в яме у межевого столба и клянется за него отомстить. И так снова обнажаются уязвимость, беззащитность и подлинное горе человеческой жизни, заставляющая Крейцкопфа забыть о прочих бедствиях. «Лунную бомбу» Платонов планировал включить в сборник прозы, предназначенный для издательства «Земля и фабрика». Одновременно с этим он подготовил другую книгу для «Кузницы». Но шансов на успех у обеих было немного. Больше перспектив обещал договор с издательством «Молодая гвардия», которая по счастливому стечению обстоятельств возглавил в мае 1925 года Литвин Молотов. Однако с «Молодой гвардией» все тоже затягивалось. Платонов называл в письмах жене своего благодетеля невыносимым канительщиком, страшным волокитчиком и ужасным волынщиком, который любит обещать горы золота умирающим людям. «Все хочет выпустить меня в свет обряженным красавцем, но я подохну, пока он меня управится одеть». И хотя у автора тех горьких строк было множество творческих замыслов, и он фактически стоял на пороге прорыва, посланное Воронскому было лишь малой частью, в конце ноября, начале декабря 1926 года, передав доверенность на ведение издательских дел Марии Александровне и впоследствии подробно наставляя ее, как надо себя с издателями вести, заключила ли ты договор с «Молодой гвардией»? Ответь на это. На сколько денег, на каких условиях? Как вышло у тебя с Поповым? Попов — главный редактор журнала «Всемирный следопыт». С Поповым говори обязательно дерзко. Крой, Машуха, вовсю. Может, и вывезет нас какая-нибудь кривая. Платонов был вынужден один Оставив жену с сыном в Москве и получив письменные гарантии, что они не будут в одночасье выброшены на улицу, выехать в Тамбовскую губернию, чтобы занять ту же должность, которую он занимал в Воронеже — губернского мелиоратора. Последней попыткой избежать Тамбова было намерение уехать всей семьей в Ленинград. В пушкинском доме сохранилось письмо Платонову некоего Бориса Зыкова. «Пишу тебе, Платоныч, пока варится на примусе гречневая каша. Сварится, поставлю точку. Прежде всего, о небольшом поручении Марии Александровны. За ту сумму, которую мне назвала Мария Александровна, иметь теперь комнату плюс отопление, плюс освещение, плюс стол нельзя. Все это будет стоить, конечно, дороже. На двух больших людей и одного маленького человека нужно не менее 175-200 рублей. И сейчас найти все эти удобства вкупе трудновато. Делать было нечего. Однако еще до отъезда из Москвы в Тамбов Платонова одолевали дурные предчувствия. Не исключена возможность того, что я там не сработаюсь. Несмотря на гарантированную мне поддержку НК «Зема» и одобрение предложенного мною способа постановки мелиоративного дела в Тамбовской губернии, признавал он в одном из писем. «Путешествовать же по стране с семьей. Я не имею ни желания, ни средств, ни права нарушать жизнь своих близких. Однажды ошибившись, не по своей, правда, вине, я на вторую подобную ошибку идти не могу». Действительность оправдала эти предчувствия сполна. И если в Воронеже мелиоративная деятельность Платонова продолжалась 4 с лишним года, то в Тамбове чуть больше 3 месяцев и со значительно меньшим успехом. Причиной тому были обстоятельства, о которых он подробно и откровенно информировал в письмах жену. Обстановка для работ кошмарная. Склоки и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. Мелиоративный штат распущен. Есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты, беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес. Возможно, что меня слопают и выгонят из Тамбова. Меня ненавидят все, даже старшие инженеры. Ожидаю или доноса на себя, или кирпича на улице. Но все же дело было не только в препятствиях, мещанстве и косности. Не в том, что Платонова обыватели, как он писал, принимают за большевика и чего-то боятся. Не в том, что трудно было по этой причине найти квартиру в обывательском городе, полным божьих старушек, и даже не в том, что он оставил многих своих подчиненных без работы и, вероятно, без куска хлеба, и его долго будут помнить как зверя и жестокого человека, а в том, что к той поре, как мелиоратор, он себя, похоже, исчерпал и был внутренне готов к демобилизации. Андрей Платонов приехал в Тамбов без семьи, но не один. Он приехал туда сопровождаемый, конвоируемый, долго молчавший и терпевший все его инженерные измены музой, которой посторонние, беспорядочные связи и сумасбродные проекты ее подопечного, так в глазах строгой музы основная идея фабрики литературы была, по сути, ничем иным, как призывом к свальному греху, вконец надоели. Приехал переполненный, отягощенный замыслами, вследствие чего удельный вес литературы в его личной жизни не просто становился все больше, а катастрофически вытеснял прочие интересы. Возможно, потому что не ладилось на работе, и Платонов находил отдохновение, хотя слово это плохо к нему подходит, в литературе. А может быть, пришло иное время? И литература теперь отнимала больше сил. В любом случае произошла не просто перемена слагаемых, изменилась иерархия ценностей и приоритетов. Если Платонов последних лет воронежского периода более мелиоратор, чем писатель, то Платонов тамбовского периода — писатель прежде всего. Не так давно впервые было опубликовано письмо Андрея Платоновича жене от 19 декабря 1926 года. И здесь хорошо чувствуется, как трудно было разлученному с семьей автору в Тамбове. И как много обид накопилось в его сердце на Москву проклятую и ее жителей, в том числе тех, кто считался его друзьями. «Когда мне стало дурно, я без слова уехал, чтобы давать хлеб семье. А когда мне станет лучше, тогда, быть может, я не оценю ничьих дружеских отношений. Все эти Молотовы, даже Башко и все другие позволяют мне быть знакомыми с ними, потому что боятся во мне способного человека, который, возможно, что-нибудь выкинет однажды и тогда припомнит им. Никто меня не ценит как человека, безотносительно к мозговым качествам. Когда я падаю, все сожалеют, улыбаясь. Ты скажешь, я зол. Конечно, милая, зол. Кто же мне примером обучал доброму? Что я вижу? Одиночество, абсолютное сейчас, зверскую работу, шестой день идет совещание, от которого у меня лихорадка, нужду и твои, прости, странные письма, служба у Волкова, Келлер и другое. Пусть любая гадина побудет в моей шкуре, тогда иное запоет. Пусть я только оправлюсь и тогда никому не прощу. Каждый живет в свое удовольствие. Почему же я живу в свое несчастье? Ведь я здоров, работаю как бык, могу организовать сложнейшие предприятия и прочее. Еще раз прости за это письмо, но меня доконала судьба. Единственная надежда у меня — создать что-нибудь крупное. Литература, техника, философия, все равно из какой области, чтобы ко мне в Тамбов приехали мои друзья и предложили помощь. Друзья не приехали и помощи не предложили. Но не будь в его жизни литературы, не будь тех драгоценных ночных часов, когда в холодной комнате он писал и боялся закончить, остаться один, без своей волшебной, но так остро ощущаемой им подруги, и верил в то, что она его не покинет, пока во мне сердце, мозг и эта темная воля творчества, муза, мне не изменит. С ней мы действительно одно. Она — это мой пол в душе. Он бы сгинул, пропал. В час ночи под Новый год я закончил эфирный тракт, а потом заплакал. Опять придется лечь на свою музу. Она одна мне еще не изменяет. 150 страниц насиловал я в эфирном тракте. Я такую пропасть пишу, что у меня сейчас трясется рука. Каждый день я долго сижу и работаю, чтобы сразу свалиться и уснуть. Моя жизнь застыла. Я только думаю, курю и пишу. В Воронеже такого застывания не было, и руки тряслись от другой работы, но главное из платоновских эпистолярных признаний той поры носило характер мистический, сравнимый с арзамасским ужасом Льва Толстого, хотя и несколько иной природы. 2 дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью, у меня неудобная, жесткая кровать. Ночь слабо светилась поздней луной. Я увидел за столом у печки, где обычно сижу, я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писала, ни разу не подняла головы, и я не увидел у него своих слез. В 1869 году Лев Толстой по дороге в Пензенскую губернию покупать имение остановился на ночлег в Арзамасе в гостинице, где ночью пережил потрясение. Вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас. Такие, каких я никогда не испытывал, — писал он жене. И никому не дай бог испытывать. Много лет спустя он описал этот случай в незаконченной повести «Записки сумасшедшего». Герой повести, как когда-то автор, едет покупать имение, останавливается в арзамасской гостинице и просыпается ночью от необъяснимой тоски. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую? Чего боюсь?» «Меня», — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут». Потом герой еще раз переживет арзамасский ужас, как не раз переживал его автор. Вышеприведенный фрагмент платоновского письма хорошо известен по публикации в журнале «Волга» в 1975 году. Но обратим внимание читателя на редакционную правку. Вместо платоновского «слез» было «глаз». «Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого, с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке». Этой фразы в публикации 1975 года не было. До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это больше всякого чуда. Чудо, добавим мы, после которого не быть писателем он уже не мог. Мне кажется, что с той ночи, когда я увидел себя, что-то должно измениться. Главное — это не сон.